Заметно испуганный Блум прикусил губу и умолк. «Тоска здесь ни при чем», — сказал Липшиц. «Все изменения я сделал собственноручно». «Какие изменения?» — спросил Голдстайн. Я вкратце рассказал ему. «Это смешно», — сказал Голдстайн. «Кому это тут смешно?» — оскалился Липшиц. «Вы знаете, как управлять рестораном. Как ставить спектакль, я сам знаю». «Я жизнь посвятил театру». Голдстайн показал на стены, увешанные театральными афишами и фотографиями театральных деятелей. Многие были с автографами. «По-вашему, это ничего не значит? Сами Адлеры не так заносились и прислушивались к моим советам». Голос его дрожал от ярости. «Я больше забыл о театре, чем вы, шуты, все вместе знаете». «Идите взад, Голдстайн», — сказал Липшиц. Голдстайн вскочил. «Вон из моего ресторана! Убирайтесь все!» — закричал он. «Липшиц извинится», — сказал я. «Его занесло. Успокойтесь». «Почему мы должны убираться?» — сказал Липшиц. «Ресторан — общественное место». «Ах, общественное!» — закричал Голдстайн, позеленев, с выступившими на висках жилами. — Я вам покажу, какое общественное. — Постойте, я позвоню в полицию, там вам объяснят. Он споткнулся от Джо, подбиравшего осколки чашки, и упал на пол. Я подал ему руку, но он отбил ее. В глазах у него стояли слезы. — Убирайтесь! Ничего другого не оставалось. Мы покинули ресторан и разошлись. Липшиц, кажется, прослышал о нашем маленьком заговоре. Ничего удивительного, учитывая, сколько длинных языков в Эмми Лазарус. И сомневаюсь, что гамбургер, не говоря уж о красном карлике, прощупывал предполагаемых союзников с осторожностью и тактом, которых требует столь деликатное дело. Как бы там ни было, сегодня вечером, сразу после кидуша, благословения над вином, Липшиц остановил меня в коридоре. — Так что, друг, — сказал он, — когда могильщики возвращаются на работу? Коридор, соединяющий гостиную со столовой, широк и хорошо освещен. Стены его украшают разнообразные картинки на еврейские темы. Работы местных обитателей, покойных и здравствующих, гнетущая фотография Виленского гетто, бледная акварель со стеной плача в Иерусалиме, мозаика из крохотных кусочков коробок от мацы, изображающая седр в Центральной Европе. Сложно поговорить здесь, оставшись незамеченными. И Липшиц это понимал. «Что до меня, я еще не решил», — сказал я, вытаскивая руку из его осклизлой ладони и норовя поскорее уйти. «Но прошу не забывать, что я согласился играть в Гамлете Шекспира, а не Тоски Давидович, и даже не в вашем. Есть вопросы литературной чести, к которым я, например, отношусь вполне серьезно. Что же до красного карлика, он за себя скажет сам».